Эпизод 16. Родитель у кромки. Поддержка или помеха? На трибуне было шумно и холодно. Хоккейная коробка закрывала лед от ветра, но не от голосов. Они звенели в ушах, как клюшка о шлем. Особенно один голос. «Ближе к сопернику, Егор! Дави! Не спи!» Голос отца был не просто громким, он был прицельным. Каждая реплика будто пробивалась сквозь щит. Она не поддерживала, она направляла, проникала прямо в виски, прямо в позвоночник. И дело было не в громкости, а в том, что этот голос был знаком с детства. И в том, что молчать он не умел даже в моменты, когда тишина была нужнее любых слов. На льду Егор гнался за шайбой. Моторный, техничный, с хорошим катанием. Но каждый раз, когда он делал передачу не туда, куда кричал отец, что-то в нем будто спотыкалось. Вроде бы правильное решение, но не то, которое одобрили бы с трибуны. Игра ощущалась не как поле свободы, а как экзамен. И неважно, кто ставил отметку, тренер или папа. Главное, что Егор все время был как будто под микроскопом. После смены он сел на лавку, снял перчатку и провел рукой по лицу. Лед таял на щеке. Он оглянулся наверх. Отец смотрел строго, с прищуром, как будто Егор был не сыном, а проектом. Что-то вроде черновика бизнес-плана, который еще можно переписать. После игры Егор задержался в раздевалке. Сидел в форме, не раздеваясь, молча смотрел в пол. Его дыхание было ровным, но внутри все продолжало клокотать. Как будто он не сыграл матч, а выдержал допрос. К нему подошел тренер. Не из тех, кто кричит. Больше смотрит, меньше говорит. В этом и была его сила. Он слышал даже, когда молчал. «Сложно, когда на тебя все время смотрят, да?» Егор кивнул. Молча. Остаться наедине с собой казалось теперь роскошью. «Он за тебя, это видно», — продолжил тренер, не осуждая. «Но ты не обязан быть его продолжением. Ты — это ты». Егор промолчал, но в этом молчании было чуть больше, чем тишина. Что-то вроде согласия или просьбы «помоги понять, как выйти». Тренер положил руку ему на плечо, коротко, не навязываясь. «Игру нужно слышать внутри, иначе ты все время будешь смотреть наверх и не видеть, что перед тобой». Тренер ушел. Оставить Егора было непросто, но парню сейчас требовалось пространство. Иногда поддержка — это именно оно. Вечером в кафе рядом с катком Егор сидел напротив спортивного психолога. На столе чай, немного шоколада и закрытый ноутбук, который никто не собирался открывать. Здесь не нужно было писать отчеты. Здесь нужно было услышать себя. «Папа сказал, ты хочешь сам поговорить», — спокойно начал психолог. «Расскажи». Егор накрутил салфетку на палец, задумался, потом тихо выдохнул. «Это отец. Он всегда на матчах. Я знаю, что он за меня. Но когда я на льду, я все время думаю, что он скажет. Одобрит ли? Или покачает головой? Я боюсь не ошибиться. Боюсь разочаровать его». Психолог склонил голову на бок, не отрывая взгляда от собеседника. «И что ты чувствуешь в такие моменты?» «Словно играю в чужую игру». Голос Егора дрогнул. «Никак раньше. Не ради шайбы, не ради момента, а как будто сдаю экзамен. Все время проверяю себя в его глазах». Психолог кивнул, давая понять, что слышит. «Это частая история, особенно в хоккее», — спокойно заметил он. «Порой здесь отец — это первый тренер, первый судья, первый ориентир. И иногда любовь превращается в наблюдение, а поддержка — в ожидание. И ребенок, даже вырастая, продолжает играть не только против соперника, но и перед внутренним зрителем». Он сделал небольшую паузу, давая Егору время для осознания того, что было на самом деле важно. «Важно понять, когда ты на льду, ты не должен все время доказывать. Ты не проект и не табло для чужих ожиданий. Ты игрок, живой, со своим темпом, своим выбором, своим правом ошибаться. И когда ты выражаешь себя через игру, ты растешь. Когда только доказываешь, застреваешь. Егор слушал напряженно, но в его лице было что-то похожее на облегчение. «Ну, если я скажу ему об этом, он подумает, что я его не уважаю», — тихо сказал он. Психолог покачал головой. «Тогда скажи иначе, не обвиняя, а открыто. Попроси не вмешиваться в игру с трибуны. Скажи, что тебе важна его поддержка. Но еще важнее свобода. Свобода ошибиться. Свобода выбирать решение на льду без страха, что кто-то сверху тебя осудит». Он сделал глоток чая и продолжил. «Главное, чтобы сначала ты сам понял. Ты не обязан быть идеальным. Тебе нужно быть настоящим. Только тогда появится развитие». Егор кивнул. Медленно, но твердо. Психолог посмотрел на часы. «Кстати, завтра будет тренировка?» «Да». «Позови отца после нее. Хочу поговорить и с ним». На следующий день в небольшой переговорной при катке за столом сидели трое. Егор, его отец и спортивный психолог. Психолог не стал заходить издалека, начал с главного. «Я хотел бы поговорить о поддержке, о том, как она иногда воспринимается не так, как мы хотим». Отец настороженно сел ровнее. «Я всегда за него. Я хочу, чтобы он был лучшим». «Это видно», — мягко согласился психолог. «И это прекрасно. Но иногда слишком активная поддержка с трибун дробит внимание игрока, делит его пополам. Он должен видеть лед, партнеров, принимать решения. Но часть его сознания все время проверяет, а что сейчас скажет папа?» Отец нахмурился. «Так я же подсказываю». «Именно в этом и проблема», — спокойно объяснил психолог. «Когда на поле появляются два тренера, реальный и мысленный, игрок теряет ось. Ему непонятно, кого слушать — официального тренера, свои ощущения или голос с трибун. И в итоге он часто теряет и инициативу, и уверенность». Психолог сделал небольшую паузу. «Самая сильная поддержка — это доверие. Не контроль. Когда игрок знает, что его любят за смелость быть собой, а не за правильные решения». Отец посмотрел на сына. Впервые за долгое время просто как на мальчишку, который старается изо всех сил, а не через призму собственных ожиданий. «Я понял», — негромко сказал он. «Спасибо». И впервые за долгое время Егор почувствовал легкость. Не из-за того, что кто-то похвалил, а потому что груз быть нужным чуть-чуть отступил, уступив место желанию играть и на льду, и в жизни. Ключи к эпизоду. Ключевая ось – присутствие родителя. Дать свободу быть собой и наблюдать, или направлять и быть голосом контроля. Главный конфликт – быть рядом, чтобы поддерживать, или вмешиваться, чтобы направлять. Давать опору или диктовать вектор. Инвариант. Истинная поддержка не требует постоянных подсказок. Она создает ощущение безопасности, в которой ребенок может играть свободно, не боясь разочаровать. Там, где есть доверие, появляется ответственность. Там, где есть пространство, рождается выбор. Родительский вклад становится по-настоящему ценным, когда он не подавляет инициативу, а помогает вырасти в самостоятельного спортсмена с собственной игрой, решениями и правом на ошибку.